Глава 21. Тот же день, 20 января 1721 года. Клара взглянула на улицу сквозь граненные стекла кухни. Над головой нависали плотные кучевые облака, которые скоро должны были ливнем пройтись над Мадридом, и вся прислуга пребывала в волнении, не поразит ли молнией Костомар. Ей, как ни странно, нравились такие тревожные зимние дни, потому что вызывали желание устроиться с книгой у огня. Она закрыла на кухне дверь в патио, чтобы избежать сквозняков и держать под контролем Росалию, которую приучила за эти месяцы сидеть на скамеечке, вместо того, чтобы валяться на полу. Уже два раза девушка чуть не вышла из кухни. Но Клара, под предлогом непогоды, наказала Беатрису Льоа присматривать за той, если ее нет на кухне. Как всегда, она приготовила завтрак господину, включая до краев наполненную маленькую фарфоровую чашку горячего шоколада и яйца пашот, сваренные с добавлением уксуса. В последние недели ей не нужно было готовить еду для Дона Габриэля, поскольку он переехал в Мадрид и лишь изредка появлялся в Костомаре. Поэтому у нее появилось больше свободного времени, и она смогла написать несколько писем сестре и матери, поведав им, что за эти месяцы Костомар превратился в ее новый дом. Закончив с письмами, она принялась воплощать в жизнь рецепты из книг, что господин тайно передавал ей. Так она показывала ему свою благодарность за подарки, которые для нее были настоящим сокровищем. Кроме того, их невольным помощником стал управляющий Андрес Магер. Он сообщал господину, было приготовленное блюдо родом из Древнего Рима или, наоборот, французским, каталонским или чисто кастильским. Находя новый сверток за четвертым стеллажом, она каждый раз чувствовала себя юной девушкой, получающей тайные записки от безумно влюбленного в нее поклонника. Она прекрасно понимала, что это не то же самое, поскольку ни Дон Диего не был влюбленным юношей, ни она — мечтательной девушкой. Но это не умаляло тот факт, что господин заботился о том, чтобы снова разжечь ее интерес к чтению, почти угасший после смерти отца. Клара расставляла книги на деревянной полке в порядке от самых древних до самых современных, особо выделяя сборники рецептов придворной, монастырской или любой другой кухни, которые казались ей бесценными. Так сначала она поставила «Дере Коквинария», потом «Либре де Сент-Сови» анонимного автора. Каталонская поваренная книга XIV века обычно датируется 1324 годом. За ней «Либре дель Кок», книга повара, каталонская поваренная книга XVI века. Самое раннее известное издание датируется 1520 годом, составленную на основе первой и дополненную маэстро Робертом де Нолой, поваром короля Неаполя Фердинанда I. Известный трактат Дона Энрике де Вильена об искусстве пользоваться режущими инструментами при приготовлении еды «Арте сесория» — «Искусство разрезывать мясо за столом». Написано в 1423 году на испанском языке. И самую известную книгу на итальянском. «Банкетти композиционе ди виванде эт апарекью дженерале» Кристофора ди Миссисбуга. «Банкеты, расположение блюд и общая сервировка стола». Написано в 1549 году. Но среди всех, если бы нужно было выбрать одну, выделялась та, которую сеньорита Бельмонте получила сегодня – произведение Дона Франциско Мартино Самантиньо «Арте де Казино. Пастелерия, вискочерия и консерверия. Поварское кондитерское мастерство и искусство консервации». Написано в 1611 году. Она считала ее сокровищем, и этим же утром, обнаружив в нише новый томик, спрятала его в складках юбки и вернулась в комнату, сияя как никогда. Прежде чем поставить его на полку к остальным, Клара завернула все книги в одеяло и положила под кровать, чтобы этой же ночью не забыть протереть их от пыли. Покончив с завтраком, она от волнения не могла удержаться и не написать первые несколько строк его светлости, а потом оставила записку в нише винного погреба. «Вне сомнения, эта книга — настоящая драгоценность. Мне не хватает слов, чтобы отблагодарить вас за вашу щедрость по отношению ко мне. Позвольте ответить на вашу любезность и бескорыстие наилучшим известным мне способом. Я и впредь буду готовить для вашей светлости, если это доставляет вам удовольствие, некоторые блюда по рецептам из книг, которые вы любезно мне преподнесли. «С глубочайшим уважением, сеньорита Клара Бельмонте». С этого момента она только и думала, что о своем новом сборнике рецептов. Это была одна из самых значимых кулинарных книг прошлого века, и ей не терпелось заблудиться в ее тайнах. Она целый день была погружена в свои мысли, как вдруг неожиданно почувствовала затылком холодный зимний воздух. Испугавшись открытой двери в патио, она повернулась к Кармен дель Кастильо. «Ты ее открыла? Слишком холодно». Та пожала плечами, а Клару охватило необъяснимое беспокойство. В кухне чего-то не хватало, но она не понимала чего. Она осторожно повернулась к двери, проверяя каждую мелочь, и встретилась взглядом с Беатрис Ульёа, которая улыбнулась ей и продолжила резать мясо для начинки. И тут она догадалась, чего не хватало. Она бросилась к двери, убрав с дороги пустую скамеечку, на которой должна была сидеть Рассалия, и увидела ее на крыше чердака экипажных сараев, где разгружали повозки. Инстинктивно, не задумываясь о последствиях своего недуга, она выскочила в патио, крича, чтобы та спустилась. Рассалия посмотрела на нее сверху и, расставив в сторону руки, заявила, что умеет летать. Клара успела сделать всего несколько шагов, как вдруг на нее навалилась всем своим весом действительность, и она резко остановилась. Тут же ее накрыла слабость. Все тело покрылось холодным потом, а ноги стали тяжелыми, как якоря. «Роса... Рассалия! Рассалия!» — пробормотала она, задыхаясь. «Беатрис, сними ее!» Падая на колени от нехватки воздуха, она услышала, как вся прислуга на кухне отчаянно кричит девушке, чтобы та спускалась. Один из конюхов начал карабкаться по балке, но тут Рассалия взглянула на него и, слюняво улыбаясь, бросилась вниз головой. Послышался хруст ломающихся костей черепа, и тело осталось лежать неподвижно лицом вверх. После удара из груди Клары вырвался пронзительный крик, который эхом отозвался в каждом закоулочке ее души и усеял все внутри пеплом. В легких почти не осталось воздуха. Голова ее разрывалась, а сердце бешено колотилось. Сил у нее едва хватило на то, чтобы приподнять голову и увидеть пустой взгляд и перекошенную улыбку Рассалии, устремленную в небо. Когда тело несчастной поднимали с холодной земли патио, Клара почувствовала, что силы ее покидают, и она проваливается в непроглядную черноту. Легкие хлопки по щекам заставили ее открыть глаза. Она обнаружила, что лежит на кровати босая. Мысли путались в голове. Все вокруг было, как в тумане. Она закрыла глаза, не понимая, ночной кошмар это или реальность. Кто-то снова легонько похлопал ее по щекам, чтобы привести в чувство. Костлявые руки аккуратно приподняли ей голову и поднесли к губам стакан, чтобы она глотнула свежей воды. Когда она смогла сосредоточить взгляд на человеке перед собой, то узнала Донью Урсулу. Только сейчас она поняла, что Рассалия мертва, и что ее безжизненный взгляд навеки отпечатался в ее душе. Она всегда будет смотреть на нее с небес, со свернутой шеей, проломленным черепом и вывернутой челюстью, и кровь ее будет стекать ручейками между камней. Глаза Клары наполнились слезами, стоило только вспомнить это падение, и она едва удержала взгляд на экономке, которая уже стояла перед ней в полный рост. Тут она осознала, что они находятся в ее комнате, и, должно быть, Урсула видела все подаренные его светлостью книги, и внутри у нее все опустилось. Она перевела взгляд на полку, но там книг не было. Тогда она вспомнила, что этим самым утром положила их под кровать, чтобы ночью протереть. И, несмотря на переполнявшую ее горечь, почувствовала облегчение хотя бы от того, что никто не узнал обо всех этих книгах, которые она не могла купить со своей зарплаты. Она попыталась заговорить, но слова застревали в горле, и ей удалось издать лишь стон. Тогда раздался ледяной голос Доньи Урсулы, которая сообщила, что доктор Эвариста недавно осмотрел ее и оставил указание разбудить не позднее, чем через полчаса. «Вы пренебрегли своими обязанностями по отношению к бедной полоумной», — добавила экономка, показывая на нее пальцем. поэтому в смерти ее виноваты только вы». Клара подняла полные слез глаза и снова попыталась заговорить, но голос ее срывался, а дыхание перехватывало при каждом вздохе. Донья Урсула была права, и ей нечего было возразить. У нее не было, как прежде, моральных сил противостоять этой женщине, которая, казалось, родилась с войной в душе. Рассалия мертва по ее недосмотру, из-за ее глупой самоуверенности, что она лучше позаботится о ней, чем сеньора Искрива, из-за ее некомпетентности и скрытности. Если бы она призналась, что не может выходить на открытое пространство, если бы не промолчала, то девушка могла бы остаться в живых. «Я не заметила, что она поднялась, я...» «Замолчите. Я все еще помню, как вы гарантировали, что с Рассалией все будет в порядке», — упрекнула ее экономка. «И это не считая того, что вы скрыли серьезную нервную болезнь. И не смейте отрицать. Что именно с вами происходит?» Очевидно, Донья Урсула разузнала о ее расстройстве, как только кухонная прислуга сообщила ей о странном поведении и обмороке кухарки в патио. Несомненно, она расспросила доктора Эвариста, чтобы выяснить, почему совершенно здоровый человек покрывается потом, теряет дар речи и падает без чувств, лишь выйдя во двор. Если бы она обнаружила Рассалию, то могла бы объяснить это тем, что была потрясена увиденным. Но Клара упала на колени и потеряла дар речи задолго до того, как Рассалия спрыгнула. Она отрицательно покачала головой, взглядом моля о прощении за свое упущение. «Я не могу находиться на открытом пространстве, так, чтобы не покрыться потом и не почувствовать слабость вплоть до обморока», — призналась она. Донья Урсула бросила на нее ледяной взгляд и неодобрительно покачала головой. «Ваши оправдания не вернут несчастную бедняжку», — подытожила она. Клара медленно поднялась на ноги. Глаза ее были широко распахнуты от боли, щеки горели от стыда, а с губ были готовы сорваться упреки самой себе. Она попыталась что-то сказать, но экономка подняла руку, жестом заставляя ее замолчать. «Немыслимо, что вы взяли на себя ответственность за эту девочку, зная о своем недуге. Я хочу, чтобы завтра на рассвете вы покинули Костомар. Отныне и впредь мы не нуждаемся в ваших услугах. Вы можете остаться здесь до утра. Кармен дель Кастильо будет отвечать за кухню в ваше отсутствие», — безапелляционно заявила она. «На рассвете зайдите ко мне в кабинет получить расчет». Когда дверь за Доньей Урсулой закрылась, Клара в отчаянии упала на колени, безутешно рыдая. Она почувствовала себя одинокой, как уже много раз за последние годы. Но теперь она знала, что на следующее утро ее ожидает изгнание, сулящая ей еще большую бедность. Смерть Рассалии будет с ней во всех рекомендательных письмах, которые она могла бы получить. Донья Урсула позаботится о том, чтобы так и было. И несмотря на ее успех во время празднований в Костомаре, существовала большая вероятность того, что ей откажут в каждом знатном доме, где бы она ни попросила работу. Это подвергло бы ее постоянному риску быть уволенной, и вынудила бы выполнять работу более низкого ранга, или такого же, но за гораздо меньшие деньги. Однако сейчас не это ее беспокоило. Ей не давали покоя мысли о бездыханном теле несчастной девушки и о разочаровании, которое испытает герцог, узнав, что она утаила свое нервное расстройство. Она даже и думать не хотела о том, какие ужасные мысли о ней посетят Дона Диего. Из-за ее секрета жизнью поплатилась слабоумная дочка его кормилицы. Она чувствовала такое раскаяние, такое огорчение, что обманула его, что дала ему ложное представление о своем безупречном поведении, хотя на самом деле оказалась лгуньей. А герцог, который вел себя с ней скорее как настоящий кабальеро, чем просто господин, и который подарил ей ее любимые книги, взамен получил ложь. Она почувствовала себя подлой обманщицей, потому что ей не хватило смелости преодолеть стыд и рассказать ему о своей проблеме. Она не поставила его в известность о своей болезни. Если бы она все рассказала, то несчастье можно было бы избежать. Она достала из-под кровати кулинарные книги, с разбитой душой протерла их и расставила будто остатки ее сломленного духа, но не почувствовала при этом ни малейшего желания почитать. Она рухнула на кровать, укуталась в одеяло и заснула, не переставая думать о разочаровании, которое испытает герцог, и о той мрачной судьбе, что ожидала ее. Она спала до тех пор, пока не появилась Элиса с какой-то кашей и хлебом, чтобы Клара поела. Она была слаба, но упорство и помощь подруги заставили ее немного поесть и попить воды. Элиса вытерла ей губы платком и потребовала, чтобы она не винила себя в этой смерти. Рассалия, по ее словам, пыталась броситься с крыши экипажных сараев уже не один раз с тех пор, как выросла достаточно, чтобы подняться на чердак, но никогда не была так счастлива, как с того дня, когда Клара стала о ней заботиться. Она кивнула, не придав особого значения словам, которые не уменьшали ее боль. «На рассвете я должна покинуть Костомар, Элиса», — грустно сказала она. «Не знаю, что со мной будет». Элиса нахмурилась и отрицательно покачала головой, как будто бы это не имело смысла. «Насколько я слышала, господин герцог категорически запретил Донье Урсуле выгонять тебя из Костомара». Клара открыла глаза, совершенно ошеломленная. Герцог отказался выгонять ее, несмотря на то, что она скрыла свой недуг и была виновата в смерти дочери его кормилицы. Элиса попрощалась, сославшись на то, что экономка может появиться в любой момент, и лучше не провоцировать ее. Клара опять осталась в одиночестве размышлять о трагедии и заснула, пытаясь дать отдых своим высохшим от слез глазам. Через некоторое время в дверь действительно постучала Донья Урсула и разбудила ее. По свету, проникавшему сквозь щели между занавесками, Клара поняла, что уже день. Она открыла, поправив волосы, чтобы произвести лучшее впечатление, и поздоровалась, вежливо склонив голову. Донья Урсула глянула на нее сверху вниз, словно пытаясь выяснить, насколько сильно она страдала в последние часы. «Сеньорита Бельмонте, я изменила свое решение по поводу вашего пребывания в Костомаре. Вам следует завтра же, как обычно, приступить к работе», — приказала она. Гордость не позволяла экономке признать правду. Она лишь исполняла волю дона Диего. Клара кивнула и собралась поблагодарить ее, но та развернулась и вышла, не дав ей сказать ни слова. Клара закрыла дверь и села на кровать. Недолго думая, она достала книги и взяла трактат Мартино Самонтиньо. Листая его и поглаживая обложку, она затерялась в нем на несколько часов, вдыхая ветхий запах его страниц и аромат, который дон Диего оставлял на всем, к чему прикасался. Уже вечером она узнала осторожные шаги герцога за дверью своей комнаты. Она слышала их раньше, когда он шел мимо комнат, прилегающих к маленькому винному погребу, и любезно оставлял ей книги в тайной нише. В таких случаях она прижималась щекой к двери погреба и наивно представляла себе, как они случайно встречаются и беседуют, как если бы она была представленной обществу сеньоритой, а он благородным другом у нее в гостях. Конечно, он никогда не переступал порога, за которым начинались кухни. Наоборот, лишь оставлял томик за стеллажом и уходил молчаливый через главную дверь. После этого она выжидала разумное время и украдкой проникала в секретное место. Там она доставала одну из бутылок красного вина из Вальдепеньеса и просовывала руку в глубину, пока не нащупывала отверстие размером с полку. Взяв очередную книгу, она прятала ее в складках юбок, предвкушая найти в ней записку, в которой он учтиво желал ей приятного чтения. Она вынуждена была признать, что не проходило и дня, чтобы она с нетерпением не открывала дверь погреба. Однако сейчас дон Диего находился не в маленьком погребе, а рядом с ее комнатой, и сложно было себе представить, чтобы он спустился туда передать ей новый экземпляр после того, как уже подарил один этим самым утром. Поэтому она вытерла слезы и подождала, затаив дыхание, пока шаги ненадолго не остановились перед дверью. Повисла тишина. Она попыталась различить какой-нибудь звук, который бы выдал герцога, но за деревянной дверью не было слышно даже его дыхания. «Сомневается, постучать или нет», — сказала себе Клара. Она очень медленно поднялась, чтобы не выдать себя ни единым звуком, и направилась к старому зеркалу в потрескавшейся раме на стене, чуть пощипывая себя за щеки. В этот момент она услышала легкий стук в дверь. «Он постучал», — подумала она, и у нее перехватило дыхание. Она выждала несколько секунд, как положено, чтобы не показать спешки, и открыла дверь. Действительно, Дон Диего стоял там, в безупречном костюме кремового цвета, в сюртуке поверх плотно застегнутого жилета, держа руки за спиной и источая аромат лаванды и роз. Она поздоровалась с ним, как настоящая сеньорита, и он ответил, как истинный кабальеро. «Моя дорогая сеньорита Бельмонте, не хочу вас беспокоить», — начал он, как всегда, уверенным голосом. «Я позволил себе постучаться к вам с намерением сказать несколько утешительных слов. Если вы не возражаете, я останусь у порога, чтобы не нарушать ваше личное пространство». Она как могла улыбнулась. «Ваш приход — большая честь для меня», — срывающимся голосом ответила она. «Хочу, чтобы вы знали, что я очень сожалею о смерти Росалии. Это трагедия для всех нас», — сказал он. Клара хотела поведать ему о многом, но едва смогла прошептать пару слов. Необходимость выразить всю ту вину, что она испытывала за смерть Росалии, ее раскаяние в том, что не предупредила о своем недуге, боль из-за разочарования, которое, как она полагала, он ощущал, и горечь от невозможности изменить случившееся, все это застыло у нее на губах. Она попыталась сдержать нахлынувшие на нее чувства. «Я глубоко сожалею о том, что скрыла свой недуг», — запинаясь, наконец, произнесла она и почувствовала, что глаза ее до краев наполнились слезами, и скоро она не сможет сдержать их поток. «Не ваш недуг, сеньорита Бельмонте, хотя вы и должны были поставить в известность донью Урсулу, вызвал смерть Росалии. Она сама поднялась наверх и бросилась в пустоту. И я боюсь, что даже если бы вы и были полностью здоровы, то не смогли бы этого избежать. Бедняжка не могла жить, как все, нормальной жизнью. И не ваша в том вина», — сказал он, держа руки за спиной. «Я знаю, что вы сделали все возможное, чтобы спасти ее. Вы не должны казнить себя». Клара взглянула на него с дрожащим от плача подбородком. Она пронзила его полным слез взглядом сверкающих карих глаз, пытаясь выразить все свое раскаяние, настоятельную необходимость просить прощения, когда она сама не могла себя простить, угрызение совести за то, что разочаровала его, глубокую тоску и грусть, которые ее переполняли. Она почувствовала, как в ней поднимается волна смешанных чувств. Но чем больше она пыталась сдержать этот поток переживаний, тем сильнее он прорывался, тем больше наполнялись слезами ее глаза, тем сильнее дрожало тело. Как только Дон Диего заметил ее тяжелое душевное состояние, она сразу же опустила от стыда голову и сжала губы так, что они превратились в тонкие ниточки, преграждающие путь чувствам. «Сеньорита Бельмонте», — забеспокоился герцог. Клара с опущенной головой, обуреваемая эмоциями, почувствовала, как плотину прорывает. Не в силах сдержаться, она безутешно разрыдалась, ощущая себя еще хуже, чем до этого, упрекая себя в том, что походила на нуждающуюся в утешении жертву, в то время как сама же и была причиной трагедии. «Мне жаль, ваша светлость, мне жаль, мне очень жаль», — повторяла она, не осознавая, что ее лоб приближается к груди Дона Диего. «Простите меня, умоляю, умоляю. Я не должна была скрывать. Я должна была...» Дон Диего осторожно поднял ей голову и пристально посмотрел в глаза. Его взгляд был искренним и ясным. Она не смогла сдержать поток слов и слез и вскоре оказалась в его объятиях. Незаметно для себя самой она положила голову ему на грудь. «Все хорошо, успокойтесь. Тссс, вы должны быть к себе снисходительней», — прошептал он. «Я по собственному опыту знаю, как вина, раскаяние и боль проникают в душу в такие моменты, как сейчас. Ей захотелось, чтобы чувство защищенности длилось вечно, чтобы Дон Диего никогда не уходил, и чтобы все годы ее страданий и боли исчезли от одного только взгляда человека, который ничего не боится. Он сам отстранился и поднял ей подбородок, как уже установилось между ними. Сама не зная, как прижалась к нему, Клара погрузилась в тепло его глаз, утонула в нем, и ей показалось, что он тоже растворялся в ней. И тут он легким движением наклонился к ее губам, а она замерла, ожидая поцелуя. Так они и простояли несколько мгновений, застывшие, словно скульптура Бернини, пока он, продолжая смотреть ей в глаза, не отстранился. Она, заметив это, вздохнула, упрекнула себя, что не сдвинулась с места, но тут же голос разума вынудил ее отступить. Герцог деликатно подождал несколько секунд. «Возьмите», — сказал он, протягивая ей платок. «Он вам нужен больше, чем мне». Она, следуя правилам приличия, сделала несколько шагов назад и поблагодарила его, вытирая глаза. «Ваша светлость, простите мои слезы», — попросила она, раскрасневшись. «Мне так стыдно за эту минутную слабость». «Вам не нужно извиняться, сеньорита Бельмонте. Ваши слезы никому не могут помешать, а тем более мне. Возьмите, это вам». Пока он не показал, она даже не замечала, что все это время он держал пакет, завернутый в ту же оберточную бумагу и перевязанный шпагатом, что и все предыдущие книги. Еле сдерживая слезы, Клара выразила ему свою огромную благодарность. «Берите», — настаивал он. «Я бы передал ее вам сегодня утром вместе с первой, но хоть я и заказал обе одновременно, эту вторую доставили из Мадрида только сегодня днем». «Ваша светлость, я не знаю», — едва смогла произнести она, всем своим видом показывая переполнявшие ее чувства. «Я...» «Не благодарите. Мне доставляет истинное удовольствие передавать вам каждый сверток. Прошу вас, будьте любезны открыть его, как только я уйду». «Конечно, ваша светлость», — ответила она, покраснев. «Я сообщу сеньору Илькисе, что вы возьмете пару дней отдыха». Она собиралась согласиться, но все же не сделала этого. «Если вы не возражаете, я хотела бы завтра же вернуться к работе. Думаю, сейчас мне это нужно больше всего». Дон Диего хоть и повторил, что ей необходимо отдохнуть, все же не стал возражать. Он попрощался как кабальера и исчез в галерее. Дойдя до конца коридора, он открыл дверь, обернулся и еще раз посмотрел на нее, выделяясь черной фигурой на фоне падающего сзади света. Она прислонилась к двери и ни на мгновение не сводила с него глаз, пока он снова не попрощался и не исчез. Клара закрыла дверь. Мысли вихрем проносились у нее в голове вперемешку с воспоминаниями о Рассалии, ледяным взглядом Доньи Урсулы, ласковыми словами сеньора Кассоны, рецептами жаркого на каждый день, запахами консоме, ароматом аниса, имбиря, розмарина, базилика и, конечно же, витающим сейчас в воздухе ароматом Дона Диего, его улыбкой и неожиданной близостью его губ. Она едва могла поверить в то, что он почти поцеловал ее, и что ей хотелось, чтобы он поцеловал ее. Ей все никак не удавалось найти ответы на вопросы, которые бесконечно приходили ей на ум. Почему она так сильно желала, чтобы он это сделал? Почему он остановился, а она отпрянула? Все безостановочно крутилось у нее в голове, беспорядочно и спутанно, и ей пришлось прислониться спиной к двери и закрыть глаза, чтобы успокоить внутренний ураган. Тут Клара заметила, что все еще держит в руках запакованный и перевязанный томик. Она развернула пакет и обнаружила книгу, которую обожала и которую прочла уже много раз в библиотеке отца. Это было французское издание, наскоро переплетенное, с гордо нанесенным сверху названием «Ле Виандье» — «Мясные блюда». Есть мнение, что самая ранняя версия сборника была написана примерно в 1300 году, еще до рождения Тиреля. Эта драгоценность была, возможно, одной из самых значимых книг по средневековой кухне, написанной мастером своего дела, поваром Гийомом Тирелем. Она нежно поглаживала страницы, когда наткнулась на маленькую записку, прикрепленную к обложке. С волнением развернув ее, Клара почувствовала, что этот подарок герцога может послужить причиной нового всплеска эмоций — грусти, благодарности и раскаяния, и довести до нервного истощения ее несчастную душу. «Я позволил себе сопроводить этой запиской книгу, которую передаю вам. Как мне рассказали, она представляет лучшие традиции французской кухни. Предполагаю, что вы сможете оценить это лучше меня». Этим подарком я хотел бы донести свои слова утешения и приободрить вас, чтобы вы не чувствовали себя наедине со своей болью. Искренне ваш, Дон Диего де Костомар, герцог Костомарский. Она прижала книгу к груди, обняла ее и упала на кровать. Потом укрылась одеялом и снова заплакала, пока утомленная горем не забылась кошмарным сном, в котором скиталась среди призраков, воспоминаний и образов прошлого. К ней приходили отец с Рассалией, которая смотрела на нее не мигая, и говорила, что, наконец, благодаря ей и ее недосмотру смогла полетать. Она увидела саму себя в огромных салонах Буэн-Ретиро, куда когда-то приезжала еще совсем юной, и где танцевала со знакомыми кабальера, которые галантно приглашали ее на очередной танец, не замечая, что смерть уже танцует рядом в ожидании, когда они примут участие в войне, оплатой станут их жизни. Почти без отдыха она танцевала павану, минуэт, несколько раз гальярду с мертвыми телами наивных юношей, которые улыбались ей в то время, как вдалеке грохотали выстрелы пушек, объявляя начало битвы. Она запуталась среди придворных вельмож, пока, меняясь парами в контрдансе, не появился Дон Диего и не удержал ее до того, как у нее закружилась голова, и она потеряла сознание. Вскоре она уже ближе услышала гром артиллерийских батарей, от которого дрожали стекла, и еще сильнее прижалась к нему в поисках защиты. «Не бойтесь, сеньорита Бельмонте, я уже здесь», — сказал он. Ядра начали лупить по черепице крыш, и салон наполнился обломками, постаревший с разбитыми стенами, покрытый пылью. Однако, несмотря на обрушившиеся стены и мертвые тела, она оставалась невредимой среди этих разрушений. Огромная фигура Дона Диего продолжала обнимать ее, будто ангел-хранитель, который развернул над ней свой божественный щит. Слыша вдалеке непрекращающийся треск орудийных залпов, она приникла головой к его груди, словно так могла укрыться от суматошных звуков артиллерии. «Сеньорита Бельмонте, проснитесь», — сказал он, — «вы нужны наверху». Голос Дона Диего смешивался теперь с другим, женским и более суровым. По уголкам ее сознания разнеслось эхо. Она открыла глаза, пытаясь понять, где находится. Голос герцога превратился в крик Доньи Урсулы, а изрыгающий огонь пушки — в стук в дверь. Она поняла, что через окно не проникает свет и что уже ночь. Снаружи разыгралась буря, которая, по-видимому, намеревалась наказать каждое живое существо. Она встала и поспешила, насколько это было возможно в ее сонном состоянии, открыть. Донья Урсула, увидев ее, перестала колотить в дверь и приказала как можно скорее привести себя в порядок, потому что срочно понадобилась ее помощь. Тревога в ледяных глазах и сжатые челюсти экономки вызвали у нее дурное предчувствие, что с Доном Диего случилось какое-то несчастье. Клара закрыла дверь, заверив, что сейчас же придет, и услышала, как ключница удаляется быстрым мелким шагом. Как можно скорее она привела себя в порядок, чувствуя растущее внутри неконтролируемое беспокойство. Вдруг она осознала, что все эти месяцы отрицала очевидное. Ее чувство к Дону Диего стало еще глубже. Невинный обмен кулинарными книгами установил молчаливую связь между ними, которая неожиданно проявила себя, когда она решила, что с ним случилось что-то плохое. Она вошла на кухню, завязывая чепчик, и увидела, что Беатрис Ульёа греет на печи котелок с водой. «Ты не знаешь, что происходит?» — тут же спросила ее Клара. Та отрицательно покачала головой. «Меня попросили нагреть воды по распоряжению доктора Эвариста», — сообщила она. Тревога Клары усилилась. «Доктора Эвариста? Его светлость плохо себя чувствует?» «Я не знаю», — ответила ее подчиненная. Но, судя по их лицам, там что-то серьезное. Этот ответ ее обеспокоил, но когда она собиралась что-то сказать, в кухне появилась Донья Урсула с масляной лампой и протянула ей маленькую записку, приказав приготовить то, что там указано. Прочитав, она сразу поняла, о чем идет речь, не удержалась и подняла голову. «Донья Урсула, что-то случилось с его светлостью?» — прямо спросила она. Экономка глянула на нее, как на мерзкое насекомое. «К чему этот вопрос?» «Я прекрасно знаю, что должна приготовить примочку для раны от холодного оружия, а не средство от боли в животе», — сказала она, показывая записку. «Мой отец был врачом». Экономка нахмурилась, будто тратила время на пустую болтовню. «Делайте, что приказано, и перестаньте надоедать», — отрезала она. «Надоедать?» — возразила Клара, чувствуя, что из-за тревоги начинает выходить из себя. «Донья Урсула, я лишь хочу знать, не пострадал ли герцог». Ключница повернулась и потребовала, уже стоя в дверях, чтобы та прекратила попусту тратить ее время. Клара, возмущенная такой грубостью, со сковывающим ее беспокойством и горящими от раздражения щеками, шагнула навстречу. «Не буду». Донья Урсула, услышав это, остановилась на пороге и, едва сдерживаясь, со спепеляющим взглядом повернулась к ней. Беатрис в ужасе наблюдала за этой сценой. «Что вы сказали?» — не поверила своим ушам экономка. «Что не буду это готовить, пока вы не скажете мне, что с его светлостью». «Сеньорита Бельмонте, я не обязана вам ничего говорить. Если вы сейчас же не займетесь этим, то я найду того, кто это сделает. И клянусь всеми святыми, с завтрашнего утра вы не найдете ни одного дома, где бы могли заняться своей любимой готовкой», — победоносно заявила она ледяным тоном. «А ты не пялься тут, а помоги ей». Переключилась она на Беатрис, которая в ужасе присела в реверансе. Потом повернулась и покинула кухню, оставив разгневанную Клару с запиской в дрожащей руке. Она тоже повернулась и, опираясь на стол, сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Разжав губы, которые снова обрели свой розовый цвет, она тут же поняла, что бросила прямой вызов авторитету экономки и тем самым дала ей очередной повод выгнать ее из Костомара. Самое невероятное и любопытное во всем этом было то, что Донья Урсула ни в коем случае этого бы не сделала.